Глава 12. Майя. Вот и все. Кажется, это конец. Мой поезд из Нижнего Новгорода уже почти подъезжал к Кемерово. 2 дня и 6 часов в пути дались мне нелегко. За очень короткий срок, а точнее за 2 дня, что я отпросилась у Игната, я продала свою машину по дешевке. Только-только хватило на погашение кредита. Продала, какую смогла, одежду. И с легким чемоданом отправилась в родную деревню, где жило около 1000 человек. Напоследок я отправила письмо Игнату с признанием, что не смогла отправить те бумаги Максиму. Пусть подавится своей властью и деньгами. Надеюсь, что у Игната все наладится, ну а я как-нибудь выживу. До Нового года остается 5 дней. Пушистый снег полностью накрыл землю своим одеялом, а люди все чаще натягивают шапки, чтобы лучше согреться. По приезде на вокзал я еще добиралась на 3 автобусах до деревни, по времени еще плюс 3 часа. Вся измученная и уставшая, я наконец-то приехала в родные края. Подходя все ближе и ближе к родительскому дому, я не могла поверить, что, кажется, приехала сюда уже насовсем. У ворот меня встретила Жучка, мамина собака. «Привет, красавица!» — позвала я собаку, а та узнала меня и подчиненно легла к ногам. Зашла в дом, где было так тепло и уютно, и пахло пирожками. Запах, как в детстве. «Мам, мама!» — прокричала я, а на кухне что-то упало. «Майя, ты приехала!» — бросилась ко мне мама со слезами на глазах. «Как же я скучала! А почему так рано? Я думала, ты приедешь только через 2 дня!» «Я тоже так думала, но приехала навсегда». «Как? Ты не шутишь?» «Нет». «Девочка моя, что случилось?» Мама взволнованно на меня посмотрела. «Нет, все хорошо. Просто я соскучилась». Не хотела рассказывать матери, что я натворила, но обязательно расскажу потом. Мне нужно время, чтобы разобраться в себе. «Ну тогда давай за стол, а то вон какая уставшая и похудевшая». Мама потрепала меня за щеку. Я бросила сумки в свою комнату и пошла на запах. Мама стояла у плиты в фартуке и разливала по тарелкам суп. «Мама, ты елку еще не поставила, что ли?» «Нет, Генка сегодня должен привезти. Вот вместе и нарядим». После того, как мы пообедали, я пошла в свою комнату и легла отдохнуть. Усталость была ужасная. Как только моя голова коснулась подушки, я сразу попала в царство Морфея. Мне снился Игнат. Он был очень зол. Мужчина искал меня и нашел. А у меня уже был ребенок. Я резко подскочила на кровати и почувствовала головокружение. Поглубже подышала, вроде отпустила. Снова легла на подушку и прислушалась к тишине, которую разбивала пара голосов. Один из них был мамин, а другой мужской. Видимо, Гена привез елку. После того, как мужчина ушел, я решила выйти к матери. «Проснулась, милая? Как поспала?» «Хорошо. Елку уже привезли?» «Да, смотри, какая красавица!» «Я игрушки уже приготовила». После этих слов мы с мамой попили чаю и пошли наряжать нашу красавицу. Все мысли летали вокруг Игната. Как он там? Что с ним? Сильно ли он меня возненавидел? Иногда подумывала о том, а не зря ли я уехала? Просто струсила. А может, и правильно, что уехала. Ведь Максим навряд ли дал бы мне устроиться хорошо, после того, как я не выполнила его приказ. Новый год наступил совсем незаметно. Мама с утра ушла на работу, у них сокращенный день, а меня оставила за главную над салатами. Сегодня на празднике нас будет только 2, как в принципе и всегда. Иногда к нам заглядывает соседка тетя Зоя, но в этом году она уехала к дочери в город. С самого утра я чувствую недомогание, апатия и немощность во всем теле. От еды меня уже 2-й день отворачивает. В голову приходит мысль о том, что я совсем забыла про месячные. Открыла календарь, посчитала. «Задержка уже неделю», — проговорила я это вслух. Мысленно понимала, что нужно сделать тест, но боялась. С Игнатом мы не предохранялись. Я даже как-то забыла об этом, а кроме него у меня мужчин не было. По дороге в магазин зашла в аптеку и взяла пару тестов на беременность. Спрятала подальше в сумку. Купила продуктов и пошла домой. Ну что, нужно это сделать, медлить нельзя. А что если... Нет. Я помотала головой, отгоняя эти мысли. Этого просто не может быть, да и сейчас это ни к чему. Я осталась без работы, а для ребенка нужны немалые деньги. Но ведь мама-то меня как-то воспитала, и она была одна, без родителей и какой-либо поддержки. Ладно, приступим. Сделала все, как написано в инструкции, и положила тест на раковину. А сама села рядом считать минуты. Через 5 минут я взяла в руки тест. Нет, этого не может быть, только не сейчас. С каждой секундой паника нарастала новыми волнами. «Майя, дочка, ты здесь?» Открылась дверь в ванну, и вошла мама. «Что случилось? Ты плачешь?» Она села около меня на корточки. «Милая, расскажи мне, что случилось?» Я только протянула ей тест. «Я беременна». «Ты серьезно?» Видимо, мама не разделяла моего настроения. Она заметно обрадовалась происшествию. Если пару месяцев назад я бы прыгала от счастья от такой новости, то сейчас я не знаю, что с этим делать. Я серьезно. «Милая, не плачь! Дети, это ведь такое счастье! Воспитаем, ты же не одна! Я всегда буду рядом!» После маминых слов стало легче. «И правда, что это я?» Мой малыш не виноват, что его мамка не предохранялась. А дети — это счастье. Может, это и есть мой второй шанс на то, что все наладится, и я наконец-то стану счастливой. Ты права, мам. Пошли резать салаты. Улыбнулась я ей зареванным лицом. Пошли. Она поцеловала меня в щеку и помогла подняться. Салаты нарезались быстро. Настроение было праздничным. Теперь мне нужно думать за двоих. То, что у ребенка не будет отца, конечно, плохо, но Игнату я ничего не намерена говорить. Да и нужен ли ему ребенок вообще? Дочка? Да, мама? А ты не хочешь сказать новость отцу ребенка? Нет, я его предала, а после такого не прощают. Ты бы попробовала. У ребенка должен быть отец. Он не простит, тихо сказала я, а так хотелось поделиться этой новостью с Игнатом. Мне хочется любоваться картиной, где мой муж и ребенок играли бы вместе и просто были счастливы. Куранты пробили 12, а я только и загадала, чтобы все проблемы остались в прошлом. После нашего семейного празднования мама ушла к подруге, а я осталась одна со своими мыслями. Рука так и тянулась к телефону, чтобы набрать Игната. Его номер я знаю наизусть. Хотелось поделиться с ним радостью, но это было невозможно. Навряд ли он захочет слышать меня после всего, что произошло.